Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 8 июля, пятница, 15:22. Ехать пришлось недолго. Главная крепость рыжеволосых рыцарей занимала три высоченные башни в самом начале проспекта Вернадского, справа, если ехать из центра, и официально принадлежали крупному международному холдингу, занимающемуся всеми возможными коммерческими операциями, от финансов до промышленного производства. Доля истины в этом была. Орден, так же как другие великие дома тайного города, был плотно связан с человеческой экономикой и зарабатывал не только сбором налогов и продажей магической энергии. Однако в замке располагались не только офисные помещения, но и прочие службы ордена, и Артем оказался в руках той, которая занималась преступниками и военнопленными, то есть в тюрьме Великого дома Чуть. Прагматичные нелюди крайне редко приговаривали провинившихся подданных к заключению, предпочитая обходиться штрафами и телесными наказаниями. Но камеры, разумеется, в замке имелись, и в одной из них очутился Артем. В низенькой, темной и дурнопахнущей клетушке. Прежде чем запереть, наемника внимательнейшим образом обыскали, отобрали или разрядили все скрытые и вживленные артефакты, велели переодеться в грубую серую робу и только после этого впихнули в малюсенькую комнату, единственным предметом обстановки которой был грязный тюфяк. Артем, который прекрасно понимал, как нужно оказывать давление на заключенных, держался уверенно и даже пытался острить с охранниками, но по угрюмым лицам Чудов понял, что на этот раз влип основательно. И, оставшись один, задумался, тщательно просчитывая линию поведения. Он ждал быстрого допроса. Обычно Чуды предпочитали давить сразу и сильно, но в этот раз решили выдержать паузу, оставили пленника в темной камере на несколько часов и только потом отвели в соседнее помещение, отличающееся от узилища лишь наличием привинченного к полу стола, привинченного к полу стула и скудного освещения, которое обеспечивала стоящая на столе лампа. Охранники грубо втолкнули Артема внутрь и вышли, с грохотом закрыв за собой дверь, а сидящий за столом дознаватель оторвал взгляд от бумаг, поморщился и поинтересовался. «Признание обдумал?» «Что?» — поперхнулся наемник, который, в общем, ожидал подобного вопроса, но надеялся, что сначала ему скажут, в чем признаваться. «Собираешься упорствовать?» — равнодушно протянул Чуд. «Ожидаемо». «В чем упорствовать?» «То есть ты не понимаешь, что происходит?» «Нет». «Вот и хорошо. Я написал признание, почитай, запомни и подпиши». Дознаватель подвинул к стоящему наемнику лист бумаги. «Сэкономим нам всем время». Из любопытства Артем взял в руки творческое признание рыцаря, наклонил к лампе и быстро, но внимательно прочитал. «Планируя оплаченную провокацию, Ярославское шоссе, воспользовавшись артефактом, подстроил аварию, в результате которой погибла... Признаю свою вину, прошу о снисхождении». Затем небрежно вернул бумагу на стол и поднял брови. «Зачем мне это?» «Там же написано», — отозвался вновь углубившийся в бумаге дознаватель. «Тебе заплатили за организацию провокации. Ты должен был устроить столкновение между молодыми чудами и людами. Сначала автомобильное, а затем боевое. Кто заплатил, ты не знаешь, но раскаиваешься и пообещаешь больше так не делать». «Это ложь. Все понимают, что ты будешь отпираться. Поцелуй русалки покажет, что это ложь». «До поцелуя нужно дожить», — совершенно неожиданно произнес Чуд. «У тебя репутация знатного хитреца, и никто не удивится, если, несмотря на принятые нами меры, ты сумел протащить в камеру артефакт, с помощью которого спланировал побег, и был убит в бою с охранниками». Артем понимал, что на него станут давить, но не ожидал, что столь грубо и жестко, рассчитывал, что его положение оградит хотя бы от угрозы убийства. Не оградило. Однако сдаваться наемник не собирался и жестко осведомился. «Тогда поговорим о том, зачем это вам». «Что это?» Судя по вопросу, рыжие были не против компромисса. «Ссориться с моими друзьями». «Хочешь спрятаться за спиной Сантьяги?» Брезгливо скривился Чуд. «Но ты ведь прячешься за свою магию?» — не менее брезгливо ответил Артем. «И за форму гвардейца». «Я тебя и без магии урою. Найди меня после освобождения и проверим». Несколько секунд рыцарь буравил наемника взглядом, затем вспомнил строгий приказ провести допрос без эксцессов и медленно произнес: «Ты должен сдать нам Дагни». «Я не знаю, где она», — развел руками Артем. «Дагни не ставит меня в известность о своих планах». «Мы так и думали», — Чуд побарабанил пальцами по столешнице. «Я могу идти?» «Как ты оказался на Ярославке?» «Как вы узнали, что я там был?» — прищурился наемник. «Я приехал на чужой машине и хорошо закрылся от магического поиска». «Тебя опознал Дебер». «Вот уж не думал, что он меня заметит». «Он тебя и не заметил», — признался дознаватель. «Мы вытащили из него твой образ под гипнозом». «Так, может, это был не я», — рассмеялся Артем. «Ты», — Чуд тоже улыбнулся, едва заметно. «И что теперь?» — поинтересовался наемник. «Вы ведь понимаете, что Дагни со мной не откровенничала, и даже под гипнозом из меня ничего интересного не вытащить». Судя по всему, рыцари это понимали. Дознаватель кивнул, помолчал, затем демонстративно посмотрел на листок с вопросами и осведомился. «Как вы познакомились?» «Дагни обратилась ко мне как к наемнику, попросила о сопровождении». «И ты согласился?» «Почему нет?» – удивился Артем. «Она предложила хорошие деньги». «Сопровождение не ваш профиль. Ни тебе, ни Кортесу не интересно заниматься подобной ерундой». «Дагни была настойчива», — после паузы ответил наемник. «И осталось у тебя ночевать», — хмыкнул дознаватель. «Это относится к делу?» «Нет». Роман, которого не было, помог не только девчонке, но и Артему. Добавил правдоподобие рассказу. «Почему ты согласился сопровождать неизвестную Чуду?» — продолжил рыцарь. «Откуда я знал, что она неизвестная?» — искренне отозвался наемник. «Думаешь, я всех ваших поименно знаю?» «Почему ты мне тыкаешь?» — возмутился рыжий. «А ты?» «Мне так удобнее». «А я машинально», — улыбнулся Артем. «А теперь, так же машинально, возвращайся к нормальному общению и говори мне «вы», — грубовато предложил Чуд. Но наемник пропустил его слова мимо ушей. «Когда меня отпустят?» «Хочется на волю?» Издевательски поинтересовался рыцарь. «Осталось много незавершенных дел». «Им придется подождать или завершиться без тебя», — сообщил дознаватель. «Ты обвиняешься в очень серьезном преступлении, чел, поэтому пока побудешь здесь. И не рассчитывай на помощь навов. Если Сантьяго потребует освобождения, мы передадим тебя людям. А люди считают, что ты причастен к смерти Богданы». «Богдана — это...» «Девчонка, которая разбилась на Ярославке». «Ах, вот в чем дело». Артем потер подбородок. «Какого черта вы это затеяли?» «Нам нужна Дагни», — объяснил Чуд. «И ты поможешь нам до нее добраться. Тем или иным способом».